Как-то взобравшись с московским критиком на смотровую площадку 110-го этажа, я привычным жестом указал на панораму. Гость поднял голову, просиял и, завершая свой внутренний монолог, отчеканил: «А Евтушенко все-таки говно!» Свободу, конечно, посещали писатели либерального направления, отличившиеся в борьбе за гласность. Но изредка к нам забредали и почвенники. Как это нередко бывает, самым убежденным из них был публицист-еврей. Когда мы обсуждали целесообразность сооружения цементного завода на Азовском море, он сказал, что Россия, слава богу, не берег слоновой кости, чтобы строить курорты для иностранцев. К этой компании примкнул и другой еврейский литератор, мой приятель Изя Шамир. Уроженец Новосибирска, житель Израиля и гражданин мира, Изя служил парашютистом, женился на шведке, писал по-японски, переводил Джойса и дружил с арабами. Свою новую родину он объехал на осле. Иногда я с ним вижусь в Нью-Йорке. Как-то, когда мы пили кофе в Борджиа, к стоящему на тротуаре столику подскочил голубоглазый прохожий размером с хоккеиста Рагулина. Он выхватил крохотного Изю из-за стола и прижал к груди, не давая встать на землю. «Служил под моим началом в Ливане», — смущенно объяснил помятый Шамир. В мирное время он работал в Кнессете, где боролся с дискриминацией. На стоянке у парламента не к чему было привязать Изиного осла. Поскольку левее Шамира в Израиле никого не было, с началом перестройки он перебрался в Москву, где нашел друзей даже в антисемитском журнале «Наш современник». Из-за того, что я плохо знал советскую литературу, мне приходилось справляться о наших гостях в энциклопедии, где почти за каждым числилась книга «Считайте меня коммунистом». Музыковеда Соломона Волкова это не удивляло. Он утверждал, что в России, как во Флоренции, идет вечная война гвельфов с гибеллинами. Кто бы ни победил, власть остается внутри одного круга, куда посторонних не пускают. Довлатов тоже считал, что сословные барьеры крепки и нерушимы, но к советским писателям относился лучше других. На конференции русских литераторов Востока и Запада он дружески одарил советскую делегацию по $40 на брата. Тогда этот жест меня покоробил. Теперь я думаю о том, как Сергею всегда не хватало денег. Надо сказать, что встречи эмиграции с метрополией редко проходили гладко. На самый первый я устроился у сцены, так что ничего не пропустил. По одну сторону сидели советские дипломаты из ООН, по другую — один эмигрантский писатель, известный эксцентричностью и безукоризненным английским. Другим представителем третьей волны пригласили Александра Янова. Тогда он еще не успел раскрыть обессмертившую его тайну медного кабеля, который Сталин якобы велел зарыть на черный день между Москвой и Горьким. К началу перестройки Янов уже написал ряд солидных книг, решающих проблему России. Обмыть одну из них он пригласил нас к себе домой. На беду из-за грозы вышибло электричество, а Янов не знал, где пробки, поэтому закусывать пришлось на ощупь. Транслировавшуюся по телевизору дискуссию вел оборотистый Григорий Винников. Он начал с того, что представил собравшихся, когда Гриша дошел до доктора Янова, сидящий рядом писатель на чистом русском языке, сказал: «Профессор кислых щей». Винников дружелюбно заметил, что мнения могут быть разными, на что писатель опять по-русски назвал ведущего советским халуем и ударил микрофоном по голове. Советская сторона так рта и не открыла.